Перед ним разразилась серовато-черная духовная энергия, наполненная зловещей аурой. В этот момент духовная энергия казалась сродни гигантскому демоническому дракону, а Мо Лунцзы плавал в воздухе над ним. Оглядываясь на Шэнь Цэншина, он медленно вытащил черный меч за спиной. Этот меч был несколько широк, а кровавые узоры покрывали всю его поверхность, отдавая темным и зловещим цветом. Казалось, что он сформирован из бесчисленного количества крови. «Все закончится здесь», — сказал Мо Лунцзы. Его голос звучал исключительно холодно и отстраненно. Превосходство и жесткость Шэнь Цэншина превзошли его ожидания, хотя он знал, что последний уже коснулся последней фазы стадии небесного завершения. Если бы у них была возможность встретиться снова, он бы уже прорвался. Более того, тогда у Мо Лунцзы действительно не было бы уверенности, что он сможет одержать победу. Против повелителя небесного ранжирования Северной Небесной Духовной Академии, в сердце Мо Лунцзы тоже присутствовал страх. Если он отпустит этого противника, то в будущем не сможет нормально спать. Хам-хам. Когда Мо Лунцзы схватил черный меч в руке, из самого тела меча, казалось, вырвалась жажда крови. По мере того, как это продолжалось, можно было бы услышать, как демонический дракон ревет в небесах и земле. В большом зале в городе, увидев черный тяжелый меч в руках Мо Лунцзы, глаза мужчины в зеленой накидке слегка сжались, когда он пробормотал: «Это разрушительный меч дракона, демонического дворца дракона». Шэнь Цэншэн также ощущал чрезвычайно опасные колебания, исходящие от него, поскольку его выражение стало серьезным. Сжав божественное копье золотого лотоса в руках, духовная энергия вышла из его тела без малейшей сдержанности. Он знал, что Мо Лунцзы уже планировал использовать все, чтобы избавиться от него. Рев. Черный тяжелый меч бросился к небу, когда из него вырвались черные лучи блеска, появляясь сродни демоническому дракону, который сломал оковы самой жизни. Он начал летать посредине неба. Руки Мо Лунцзы внезапно собрались вместе, чтобы сформировать печать, когда духовная энергия раздулась и вырвалась из его тела подобно водопаду шириной в 1000 футов, она спрятала небо и покрыла землю, а затем полностью поглотилась черным тяжелым мечом. Рев. Когда тяжелый черный меч поглотил духовную энергию Мо Лунцзы, серовато-черная духовная энергия быстро конденсировалась вместе, и на нем начали появляться серовато-черные драконьи чешуйки. После короткого промежутка нескольких вдохов черный тяжелый меч неожиданно превратился в настоящего демонического дракона длиной около 1000 футов. В этот момент Мо Лунцзы открыл свои гигантские кроваво-красные глаза с бесконечным кровожадным намерением, пронизанным внутри них агрессивная аура распространилась по всему миру, в результате чего температура окружающей среды резко упала. Демонический дракон сидел на небе, его гигантское тело выглядело ледяным, как будто оно было отлито из металла. От него исходили сила и энергия, казалось, будто он может разбить мир. Свирепого зверя этого уровня было достаточно, чтобы вызвать страх и ужас у людей с первого взгляда. Он казался настоящим демоническим драконом. Глядя на исключительно свирепого зверя, сидящего на небе, лицо Шэнь Цэншина слегка побледнело. Глубоко вздохнув, он крепко сжал свое божественного копье золотого лотоса. В этот момент он не мог отступить. Если бы он это сделал, в результате 3 других сражения будут проиграны. Я должен рискнуть всем для этой битвы. Золотой свет вспыхнул и вылетел из его тела, пронизывая весь мир. В этот момент под гигантским духовным барьером, который покрыл небо, Мучень, что был в ловушке внутри духовного барьера 9 гор, внезапно задрожал в глубине его сердца. В этот момент медленно открывался глаз сердца. Глава 372. Глаз сердца разрушает духовный барьер. Таинственный глаз, казалось, открылся в глубинах сердца Мученя. На первый взгляд иллюзорный, но в то же время он выглядел реальным, но и не был им. Хотя, казалось бы, он мог просмотреть через весь этот духовный туман, что обволакивал эту местность. В этот момент глаза Мученя медленно открылись, однако в этот момент его черные зрачки трансформировались в прозрачные и кристаллоподобные. Этими кристаллоподобными глазами, кажется, он мог увидеть все, что душе угодно. Каждое изменение в мире перед ним было ясным и отчетливым. Безграничная духовная энергия появилась в его глазах, возвращаясь в самую основную форму духовной энергии небес и земли. Глядя на божественные 9 гор, которые светились золотым свечением, присутствующий золотой свет не мог долго затруднить видение Мученя. Под его кристаллическими глазами каждая из 9 божественных гор стала прозрачной, и только самая левая осталась ясной и яркой. Кроме того, От нее простиралось множество светящихся духовных линий, и эти светящиеся нити были связаны с другими 8 божественными горами, излучая таинственные колебания. Эта божественная гора явно отличалась от других 8. «Наконец-то я тебя нашел!» Слабая улыбка появилась на лице мученя. Вдалеке, почувствовав изменения, которые произошли с мученем, Уцзя заглянул в его глаза, увидев, что его глаза кристаллизировались, его тело сильно задрожало, а на лице появилось выражение неверия. В конце концов он невольно воскликнул: «Глаз сердца!» Страх и ужас наполнили сердце Уцзя, несмотря ни на что. Он никогда не думал, что мучень перед ним на самом деле сможет понять состояние глаз сердца. Это было сильное высококлассное состояние, и о нем мечтали бесчисленные духовные заклинатели, включая и его. Однако, состояние глаз сердца нелегко достичь. Бесчисленные духовные заклинатели старались изо всех сил и прикладывали множество усилий, пытаясь понять это состояние, но раз за разом терпели неудачу. Однако это состояние каким-то образом появилось у парня перед ним. Шок и умственный удар от этого откровения заставили лицо Уцзя стать чрезвычайно уродливым. Он хвастался, что обладает абсолютным талантом в культивировании духовных массивов, однако он был полностью затмлен этим мученем. Свист. В то время как Уцзя был в шоке, мучень уже яростно рванул вперед, бросившись прямо к настоящей божественной горе. Если он сможет уничтожить эту божественную гору, этот гигантский массив, естественно, будет сломлен. Взрыв. Увидев действие мученя, выражение лица Уцзя исказилось, изменив печати. Он поспешно призвал другие 8 божественных гор, дабы подавить мученя. Сжимая руку, из мученя вспыхнул черный свет, и всплыла черная пагода. В следующее мгновение появился шторм, когда пагода резко увеличилась и пролетела несколько футов прямо до небес. Взрыв. 9-этажная пагода взлетела вперед и жестоко столкнулась с 8 божественными горами. Так получилось, что из ее тела вырвались 4 золотых дракона, из которых исходили мириады золотых лучей. Когда 9-этажная пагода заблокировала нападение 8 божественных гор, тень дракона всплыла на теле мученя. Тень дракона оказалась гораздо более ясной, чем раньше. Вместе с нею, мучень мгновенно прошел сквозь воздух, появляясь прямо под 9-й божественной горой. Топнув ногами, мучень бросился вверх, прямо к горе. Черная молния безумно зазвучала и танцевала по его телу, а затем он согнул руку и сжал кулак. В этот момент в его кристаллических глазах промелькнул блеск. Взрыв. Его кулак, обернутый в черную молнию и безграничную духовную энергию, яростно загрохотал, прежде чем врезаться прямо на дно божественной горы. «Сломайся!» Яростный рев раздался по всему миру, когда черная молния начала действовать. Гигантские трещины мгновенно вырвались из того места, куда пришел удар кулаком мученя, и сильные вибрации потрясли величественную божественную гору. Количество трещин увеличивалось, и они, наконец, покрыли всю гору. В этот момент лицо Уцзя яростно исказилось. Рев. Злобный и зловещий демонический дракон сидел прямо в небесах. Извергающаяся от него дьявольская аура представляла его настоящим демоническим драконом из древней эпохи, заставляя мир дрожать от его присутствия. Лица бесчисленных экспертов в городе Западной пустыни изменились, и они подумали: этот Молун Цзи действительно так силен. В этот момент глаза мужчины в зеленой накидке в большом зале сконцентрировались. «Шэнь Цаншэн, все закончится здесь». Стоя высокомерно под демоническим драконом, Молун Цзи посмотрел на Шэнь Цаншэна, и на углу его рта появился усмешка. Направив на него палец, он напал на Шэнь Цаншэна. Рев. Подняв голову и протяжно взревев, демонический дракон превратился в черный удар молнии, мгновенно бросаясь к нему. Под ужасающей лихорадкой пространство вокруг него начинало искажаться, а воздух разлетался из-за его силы, в то время как духовная энергия мира рассеялась. Эта сила была достаточной, чтобы раздавить эксперта средней фазы стадии небесного завершения. В этот момент лица Су Сюань, Хея и остальных, которые наблюдали за борьбой, происходящей в небе, побледнели. Очевидно, все они почувствовали ужасающую степень атаки Молун Цзы. Подняв голову, Шэнь Цаншэн посмотрел на демонического дракона, летящего к нему, поскольку руки, которыми он держал свое божественное копье золотого лотоса, дрожали. Из его глаз вспыхнули безудержные и фанатичные боевые намерения. Сделав шаг вперед, из его горла, казалось, раздался низкий рев, когда из его тела вырвался яркий и блестящий золотой свет, что ослеплял каждого. Встряхнув золотое копье, он пронзительно начал двигаться вперед. Взрыв. Кажется, что в пространстве перед ним исказилось, когда как за спиной Шэнь Цэншина появилось огромное золотое копье. «Божественное духовное искусство карателя, копье карателя!» Прозвучал низкий и глубокий голос, и из золотого копья вырвалась аура неописуемого страха. Чувство, которое оно испускало, было похоже на появление божественного карателя, заставляя сердца всех дрожать от страха. Хам! Тень гигантского золотого копья взлетела вперед, протаранив сам горизонт под жесткими взглядами бесчисленных людей. Оно в лобовую столкнулось с демоническим драконом. Бум! Удивительный хлопок грома отразился во всем пространстве, и в небе появились гигантские золотые и черные бури духовной энергии. Яркое небо мгновенно стало тусклым и темным, а яростные штормы сеяли разруху и уничтожали все на своем пути. Бесчисленные люди, пристально смотревшие на гигантские бури духовной энергии, были удивлены тем, что Шэнь Цэншэн способен противостоять этой ужасающей атаке от Мо Лунцзы. В большом зале мужчина в зеленой накидке слегка сузил глаза, а его взгляд оставался закреплен на битве. Взрыв. Пока он колебался, бесчисленные люди с подавляющим шоком и изумлением в глазах смотрели, как бушевала духовная энергия перед их глазами. В этот момент тень гигантского копья была насильственно схвачена когтями демонического дракона, который продолжал свирепо реветь. Взрыв. Под властным захватом демонического дракона тень золотого копья разрушилась и разбилась, выпустив шторм духовной энергии. Злобный демонический дракон своей зловещей тенью окутал Шэнь Цэншина. Безграничная духовная энергия извергалась из тела Шэнь Цэншина. В последней попытке защитить себя это было единственное, что он мог сделать в этот момент. Взрыв. Когда Мо Лунцзы атаковал, Шэнь Цэншин, похоже, получил серьезную травму, так как кровь мгновенно вытекала из его рта из-за нападения первого, кости его груди, похоже, были сломаны. Падая вниз, он был похож на птицу со сломанными крыльями, быстро падающий с неба, а затем с ужасным взрывом упал на землю. Вся земля мгновенно дрогнула, а окружающие дома разрушились, и гигантские трещины начали расползаться от места его падения. Из-за того, что битва происходила перед их глазами, весь город стал намного тише в этот момент. Бесчисленные люди взмыли в небо, чтобы посмотреть на рухнувший район, откуда поднимались клубы пыли. Вдалеке, лица Су Сюань, Хея и остальных были бледны, и их тела остолбенели. Этот Мо Лунцзы так ужасен, даже Шэнь Цэншэн не смог противостоять ему. Стоя в небе, Мо Лунцзы с равнодушием смотрел на место удара. Он взмахнул рукавом, создав ветер, полностью рассеивая пыль. Когда пыль рассеялась, каждый мог наконец увидеть сцену, присутствующую внутри. На земле сформировалась глубокая яма, а Шэнь Цэншэн был полностью покрыт кровью, его одежда была разорвана в клочья, и он еле стоял на ногах. Однако он все еще держал в руках свое копье, однако в этот момент его тело стало вялым, ибо он перенес сильное ранение. Хотя Шэнь Цэншэн все еще стоял, любой мог сказать, что у него не хватит сил для продолжения боевых действий. Без Шэнь Цэншина, разве Мо Лунцзы не возьмет в свои руки ситуацию? Шэнь Цэншин, есть ли что-нибудь, что ты хочешь сказать? Стоя в воздухе, Мо Лунцзы слегка улыбнулся, улыбкой победившего. Несмотря на то, что Шэнь Цэншин был грозным, в конце концов, он действительно не достиг последней фазы стадии небесного завершения, поэтому в лобовой битве он не смог получить преимущество. Тщательно глядя на Мо Лунцзы, Шэнь Цэншэн попытался вращать свою духовную энергию, что привело к тому, что он начал плеваться кровью, пошатнулся и упал. Похоже, этот бой в конце концов закончится победой нашего дворца демонического дракона. Северная небесная духовная академия проиграла, сказал Мо Лунцзы, жалобно качая головой, сжимая руку. Безграничная духовная энергия сжалась внутри, в то время как убийственные намерения появились в его глазах очевидно. Он уже намеревался по-настоящему прикончить Шэнь Цэншина. Благодаря его таланту, а также его темпам роста, даже он был несколько ужасен. В следующей жизни не иди в такое бесполезное место, как Северная Небесная Духовная Академия. Убийственная улыбка появилась на лице Мо Лунцзы, когда безграничная духовная энергия в его руке полетела вперед. Взрыв. Однако прямо в это мгновение, в небе на расстоянии, которое было покрыто гигантским духовным массивом, внезапно прогремел удивительно громкий звук, из-за чего бесчисленные люди изумились. Даже Мо Лунцзы не был исключением, поскольку дрожь пробежала по его телу. В этот момент сильно вибрировал гигантский духовный барьер. С окончательным громким ударом он полностью взорвался и разбился. Затем, все небо затмили множество светящихся точек. Бесчисленные взгляды повернулись к тому месту, где было самое большое количество светящихся точек. В этом месте были едва различимы размытые фигуры двух человек. В гигантском зале выражение мужчины в зеленой накидке изменилось, ужасное чувство шока и удивления вырвалось из его глаз, когда он пробормотал: «Как это возможно?» Когда светящиеся точки рассеялись, наконец появились две фигуры, однако, когда они появились, весь город стал смертельно тихим, так как все были потрясены и удивлены. В этот момент две фигуры находились на близком расстоянии друг от друга, однако один из них схватил рукой шею другого. В этот момент лицо последнего было смертельно бледным, и он не смел даже дернуться. Не сумев сдержать свои эмоции, Су Сюань закрыла рот руками, а шокированные выражения наполнили лица Хея и остальных. Это было потому, что там стоял Мучень, а схваченным за горло был Уцзя. В одном бою они победили, а победителем стал Мучень. Глава 373. Сила Мо Лун Цзы. Атмосфера всего города Западной пустыни, казалось, замерла. Вместе с громадным чувством шока, ошеломленные взгляды были направлены на сцену в небе. В следующий момент рты людей начали открываться. Такой финал был явно чем-то непредсказуемым. Мучень стоял в воздухе, вместо одежды на нем остались лишь лохмотья, а его тело было покрыто несколькими ранами. Черная молния сверкала и танцевала вокруг его тела, в то время как на его лице было видно исключительно холодное выражение. С таким острым взглядом, словно острый нож, он смотрел на Уцзя, который был прямо перед ним, лицо которого теперь покраснело, как стальной зажим. Его рука была обернута вокруг горла последнего, а из ладони вырывалась духовная энергия. С малейшим движением руки он смог мгновенно сломать горло Уцзя. На лице Уцзя начал появляться пепельный цвет. В его глазах оставался недоверчивый взгляд, показывая, что он еще не отошел после того, как Мучень варварски разбил его барьер и заставил его полностью сдаться. Текущая сила Уцзя уже достигла начальной фазы стадии небесного завершения. Тем не менее, он никогда не думал, что он проиграет за такое короткое время после того, как его духовный барьер был разломан Мученем. Боевая сила, проявленная Мученем, намного превосходила силу, воспринимаемую его внешним видом. Разразился гогот, быстро уничтожив тишину в городе. Нынешнее волнение было даже более интенсивным, чем когда Шэнь Цаншэн был побежден, так как сцена, развернутая перед ними, превзошла все ожидания. Кто бы мог подумать, что Уцзя, духовный заклинатель 5 Горанга, на самом деле потерпит поражение в руках Мученя, сила которого была всего лишь на поздней фазе стадии небесной трансформации. «Он по-настоящему интересен», – пробормотал мужчина в зеленой накидке с легкой улыбкой, пытаясь разглядеть Мученя. У этого молодого человека также были некоторые скрытые методы, трюки в рукавах. Неудивительно, почему он посмел принять меры в таких условиях. Однако, несмотря на поражение Уцзя, они все равно не победили, продолжал он бормотать. На данный момент Шэнь Цаншэн уже потерпел поражение, а Мо Лун Цзы мог в любой момент начать действовать в другом месте, столкнувшись с супержестокой фигурой, которую даже Шэнь Цаншэн не смог остановить. Казалось, никого со стороны Северной Небесной Духовной Академии не сможет его победить. В нынешней ситуации Северная Небесная Духовная Академия была уже на невыгодной стороне. Даже с победой Мученя было трудно изменить ситуацию. В конце концов, Мо Лун Цзы был тем, кого нельзя было сравнить с Уцзя. Из-за победы Мученя, Су Сюань, Хея и остальные из Северной Небесной Духовной Академии были приятно удивлены на мгновение, прежде чем быстро вернуться к серьезным выражениям, которые были вызваны нынешней тяжелой ситуацией. Если у Шэнь Цаншэна все-таки хватит сил, чтобы сражаться, то вместе с Мученем они могли бы сразиться с Мо Лун Цзы. Тем не менее, на данный момент Шэнь Цаншэн уже получил тяжелые ранения. Что касается Ли Сюань Туна и Лоли, хотя они и усилили свои атаки, они оба участвовали в поединке не на жизнь, а на смерть, и пока не могли помочь. В течение этого времени Мо Лун Цзы мог бы сокрушить и победить Мученя. Мучень послал апатичный взгляд на Уцзя, которого он уже покорил. Обернувшись, он посмотрел вдаль, увидев Шэнь Цаншэна, который был полностью покрыт кровью, с подавленной аурой. Его сердце мгновенно ёкнуло. Шэнь Цаншэн действительно не был противником для Мо Лун Цзы. «Ха-ха, ты действительно удивляешься». Изумительный взгляд Мо Лун Цзы упал на тело Мученя, прежде чем он слабо улыбнулся, когда он продолжил свое выступление. «Тем не менее, ты опоздал». Свист. С расстояния Су Сюань, Хея и остальные рванули вперед, спускаясь до Шэнь Цаншэна, защищая его спереди, бдительно смотря на Мо Лунцзы. Мучень посмотрел на поля битвы Лоли и Лисюаньтуна. В этот момент они уже ощутили ход ситуации на стороне Мученя, и их атаки внезапно стали жестокими и беспощадными в попытке быстро прекратить битву, чтобы помочь ему. Однако Мугу и Гуйсюн не были обычными людьми. В этот момент они также стали более опасными, отправляя удар за ударом, рискуя жизнью, чтобы остановить Лоли и Лисюаньтуна. В глазах Мученя вспыхнула легкая вспышка, прежде чем он сильно ударил ладонью по груди Уцзя, тот тут же сплюнул кровь, когда духовная энергия, окружающая его тело, мгновенно стала беспорядочной, свидетельствуя о тяжелой травме. Покалечив этого Уцзя, Мучень бросил его к Сусюань, и остальным он поднял голову и холодно уставился на Мо Лунцзы, когда из-за него снова вырвались безмятежные колебания духовной энергии. «Ты мне не противник». Оглянувшись из Мученя, Мо Лунцзы только слегка улыбнулся, когда заговорил. На лице Мученя не было ни единого выражения, то же касается и слов, он был все так же холоден и безразличен. «Поистине, отвратительный парень», — пробормотал Мо Лунцзы, и из глубин его глаз вырвались злобные намерения. Именно этот парень вызвал у него бесчисленные изменения планов, из-за чего он чувствовал крайнюю ненависть к Мученю. «Я действительно хочу убить тебя прямо здесь, прямо сейчас». Злобная и зловещая аура, которая покрывала само небо, вместе с его безграничной тиранической духовной энергией, спрятала небо и покрыла землю, вылетая из Мо Лунцзы и обволакивая Мученя. В следующее его тело дрогнуло, и он ужасно быстро рванул вперед. «Мучень, будь осторожен!» Сусюань и остальные поспешно закричали. Этот Мо Лунцзы было поистине чрезвычайно порочным, он немедленно принял меры. Свист! Скорость Мо Лунцзы была очень быстрой. Появляясь перед Мученем в одно мгновение, отправляя опасный удар ладонью, он заметил тень дракона, которая неожиданно всплыла вокруг тела Мученя. Вспыхнул свет, и последний резко отступил, избегая диапазона атаки Мо Лунцзы. Это искусство полета дракона. Глядя на тень дракона, появившуюся вокруг тела Мученя, в глазах Мо Лунцзы внезапно вспыхнуло потрясение и удивление, прежде чем он мгновенно помрачнел, когда заговорил. «Похоже, ты получил немало преимуществ из духовного места повелителя Белого Дракона, да ты даже узнал искусство полета дракона». Повелитель Белого Дракона когда-то был одним из самых высокопоставленных членов Дворца Демонического Дракона, поэтому Мо Лунцзы также знал об этом непревзойденном искусстве. Это искусство полета дракона было частью довольно грозного божественного духовного искусства. Как только его освоить, можно было бы превратиться в божественного дракона, что мог бы пробиваться сквозь пространство. Чтобы уклониться и убежать даже эксперту сферы повелителя, было бы трудно помешать этому культиватору. В те годы, когда повелитель Белого Дракона предал Дворец Демонического Дракона, Дворец Демонического Дракона старался изо всех сил сдержать его, но безуспешно, так как он все равно смог сбежать, и он полагался именно на это искусство полета дракона. Несмотря на то, что искусство полета дракона, культивируемое Мученем, по-прежнему находилось на самом элементарном уровне тень дракона, увеличение скорости было очень быстрым, из-за чего теперь с Мученем довольно тяжело справиться. Когда тень дракона всплыла вокруг тела Мученя, он превратился словно в клубок зеленого дыма. Он стал бдительней и впивался взглядом в Мо Лунцзы. В этот самый момент ему нужно было выиграть наибольшее количество времени для Лисюаньтуна и Лоли. Если бы он смог задержать его в бою, пока Лисюаньтун и Лоли не закончат свои бои, ему стало бы намного легче. Тем не менее, Мо Лунцзы ясно видел его намерение. Он ухмыльнулся, сказав: «Несмотря на то, что искусство полета дракона потрясающе, ты овладел лишь малой его частью. Ты правда решил, что я не смогу с тобой справиться?» Сделав шаг вперед, из него вырвалась волна духовной энергии, которая, казалось бы, заблокировала небо, заставив весь этот участок мира мгновенно потускнеть. Тень демонического дракона. Серовато-черная духовная энергия спрятала небо и покрыла землю, когда она бросилась к нему подобно гигантскому световому барьеру. Она окутала площадь около 1000 футов в длину, и Мучень не мог убежать, поскольку он был покрыт барьером. Рев-рев. Когда появился световой барьер, раздался злобный рев дракона, наполненный странной демонической энергией, из-за чего Мучень почувствовал, что его тело стало тяжелым. Мо Лунцзы протянул руки, и из него вырвалась убийственная аура. Яростно ударив ладонью, холодный рев раздался по всему миру, коготь демонического дракона. Взрыв. Безграничная духовная энергия, сжатая в небесах, сразу превратилась в гигантскую ладонь шириной в 100 футов. Черные драконьи чешуйки плотно заполняли поверхность гигантской ладони, искрящейся холодным светом. Она, казалось, могла разрушить даже горы. Гигантская ладонь яростно полетела к мученю, и в это же время раздался свист. Глядя на охватившую его тень, мучень выпустил свою духовную энергию, которая в этот же момент превратилась в звездное небо. За ним внутри неба образовывались три гигантских фигуры, которые испускали чрезвычайно пронзительное звездное сияние. Четыре священных писания созвездия богов, божественная печать белого тигра, божественная печать черной черепахи, божественная печать вермильоновой птицы. По всему небу прогремел рев животных, три гигантских зверя зарычали, затем рванули вперед, немедленно в лобовую сталкиваясь с гигантской ладонью. Взрыв. Удивительные взрывы пронеслись по небу, когда как несравненно беспорядочные и разрастающиеся волны духовной энергии создали бурю. Даже мучень отлетел на 1000 футов назад, на лице его появилось серьезное выражение, а кровь и энергия в его теле бушевали. Только обменявшись ударами с Молун Цзы, он действительно смог понять, насколько тираничен последний. Неудивительно, почему даже Шэнь Цаншэн не смог противостоять его атакам. Подняв голову, мучень посмотрел в сторону волн духовной энергии. Молун Цзы ступал ногами по волнам духовной энергии, скрестив руки за спиной. На его лице появилось выражение безразличия, как будто предыдущее противостояние не имело ни малейшего влияния на него. «А ты способный, раз смог заблокировать мой удар, находясь на последней фазе стадии небесной трансформации». Перестав смотреть на мученя, чья грудь теперь слегка приподнималась, Молун Цзы заговорил с апатичным тоном. Услышав слова Молун Цзы, мучень совершенно не изменился в лице. Вместо этого, его ладони, что были скрыты за рукавами одежды, начали дрожать, а окружающее пространство начало колебаться. Повелитель Белого Дракона был, в конце концов, человеком из нашего Дворца Демонического Дракона. Поскольку ты изучил искусство полета дракона, что можно считать, что у тебя есть кое-какая связь с нашим Дворцом Демонического Дракона. Если убьешь Шэнь Цаншэна и остальных, я могу позволить тебе присоединиться к нашему Дворцу Демонического Дракона. По сравнению с Северной Небесной Духовной Академией, там твое будущее будет намного лучше и величественней. Молун Цзы неожиданно сделал предложение мученю с улыбкой. Если бы он смог переманить мученя в Дворец Демонического Дракона, то репутации Северной Небесной Духовной Академии придет конец. Для него это был очень хороший способ нанести удар своим врагам. Группа людей, что была избита Северной Небесной Духовной Академией, словно бродячая собака, осмеливается говорить такие слова. Мучень ответил с насмешливой улыбкой. «Раз уж ты не знаешь, что такое благосклонность, то можешь вместе со всеми умереть в этом городе западной пустыни». В глазах Молун Цзы вспыхнуло пламя. Когда он сжал кулаки, духовная энергия хлынула вперед и сжалась, образуя двух гигантских драконов вокруг его тела. С ревом они метнулись прямо к мученю. Тень дракона всплыла вокруг мученя, когда он внезапно отступил. Его черные зрачки начали превращаться в кристаллические, и он сложил ладони вместе, чтобы сформировать печать. Взрыв. В тот момент, когда ладони мученя собрались вместе, весь этот участок мира задрожал. В следующее мгновение бесчисленные люди заметили лучи блеска, расцветающие в небе, когда как безграничная духовная энергия спрятала небеса и покрыла землю. В течение короткого промежутка появился гигантский духовный барьер. В его центре медленно вращались два несравнимо гигантских черных лотоса, излучая ужасающие колебания духовной энергии, из-за которых выражения лиц многих людей постоянно изменялись. Духовный барьер демонического лотоса. В сердце мученя раздался низкий рев, когда его глаза стали холодными. Ударив ладонью, под бесчисленными шокированными взглядами внизу, гигантский духовный барьер начал вращаться в воздухе. В этот момент выражение шока и изумления также присутствовало на лице мужчины в зеленой накидке. В большом зале сила духовного барьера, созданного мученем, уже достигла силы духовного барьера 5-го ранга. Может ли быть, что этот юноша фактически был духовным заклинателем 5-го ранга. Духовный заклинатель 5-го ранга в таком возрасте. Его глаза сузились, и он подумал, этот юноша немного необычен. Однако, сколько он сможет выстоять против Молун Цзы? Глава 374. Показ козырей. Взрыв. Наполнившись безграничной духовной энергией, два гигантских черных лотоса начали медленно вращаться, излучая мощное давление, которое охватило весь город западной пустыни. Выражения бесчисленных людей слабо изменились из-за двух гигантских черных лотосов, так как они ощущали грозность и могущество духовного барьера мученя из-за колебаний давления и духовной энергии, исходящих из него. Даже эксперт средней фазы стадии небесного завершения мог бы только отступить. Действительно, этот юноша по имени Мучень обладал некоторыми способностями. Неудивительно, почему он смог победить У Цзя. Похоже, что его достижения в аспекте духовных барьеров были не ниже, чем у последнего. На самом деле он может быть даже более тираничным. Рев. В то время как бесчисленные люди восхищались способностями Мученя, два гигантских злонамеренных дракона уже завыли, их рев потряс весь мир. Хам! Два гигантских черных лотоса начали быстро вращаться под холодным и пристальным взглядом Мученя. Два гигантских луча черного света внезапно вырвались прямо из центра обоих лотосов. Они переплелись вместе, став похожими на двух черных драконов, что объединились вместе в спираль, испуская тираническую энергию. Взрыв! Под внимательными взглядами от всех, два луча черного света яростно врезались в двух демонических драконов. Черный свет мгновенно расцвел по всему небу, покрывая и окутывая этот участок. Рев. Из двух демонических драконов вырвался болезненный рев, и они попытались противостоять атаке и отступали. Тем не менее, под лучами черного света, которые казались такими же плотными, как чернила, они начали распадаться, прежде чем превратиться в дымку. Взрыв. Когда раздался громкий взрыв, двое демонических драконов были пронжены чернильными лучами черного света. Кроме того, лучи света продолжали лететь дальше без видимого ослабления. Они жестоко летели к Молун Цзы, окутывая его. Весь город зашумел. Темное и холодное выражение появилось на лице Молун Цзы, когда он смотрел на черные лучи света, летящие к нему. Он мог почувствовать, что мощных энергий, содержащихся в них, было достаточно, чтобы победить человека на средней фазе стадии небесного завершения. Однако было жаль, что он, Молун Цзы, был намного, намного сильнее, чем средняя фаза стадии небесного завершения. Когда темная тень вспыхнула в глазах Молун Цзы, он сделал шаг. Плотная серовато-черная духовная энергия вырвалась с его рук, когда как на их поверхности всплыли слои черных чешуек. Рев. Изо рта Молун Цзы раздался холодный рев, и он ударил кулаками. Воздух перед ним мгновенно взорвался, а рябь по окружающему пространству пробежала, словно по воде без уклонения. Кулаки Молун Цзы ударились о два черных луча, которые летели к нему. Бум! От удара разразились волны духовной энергии, когда как Молун Цзы отступил на десяток шагов, рукава вокруг его рук были разорваны в лохмотья. Однако на его руке не было ни одной травмы. Кроме того, из-за противоборства, черные лучи света, которые казались неотразимой силой, сразу же разрушились в пылающие точки, которые затуманили небо. Сила Молун Цзы была на самом деле на том уровне, что мог легко противостоять духовному барьеру пятого ранга. Шок разразился в сердцах бесчисленных людей, и все подумали, этот Молун Цзы действительно чрезвычайно грозный и могущественный. Хотя Мучень использовал силу духовного заклинателя пятого ранга, сила духовного барьера, созданного им, не смогла справиться с Молун Цзы. Печальные выражения лиц появились у Сусюань, Хея и остальных. Все они видели мощь духовного барьера демонического лотоса Мученя. Тем не менее, они никогда не ожидали, что духовный барьер такой мощи, в целом, сможет заставить Молун Цзы только отступить, не более того. «Кажется, что Мученю очень сложно бороться против Молун Цзы», – прошептал Сюйхуан. «Ему нужно продержаться до тех пор, пока Лоли или Сюаньтун не закончат свои поединки. Втроем у них будет шанс победить». Хия вздрогнул и нахмурился. Однако с уровнем интеллекта Молун Цзы, он явно не предоставит Мученю такой шанс. Он определенно прекратил бы эту битву как можно быстрее. Этот парень. Глаза Мученя сузились из-за увиденного. Это был первый раз, когда его духовный барьер демонического лотоса не смог добиться желаемого эффекта. Сила этого Молун Цзы была действительно очень грозной. Свист. Подняв голову, Молун Цзы улыбнулся Мученю. В следующее мгновение, мгновенно, он появился прямо перед Мученем. Не теряя самообладания, тень дракона вокруг тела Мученя сверкнула, когда он внезапно отступил на сотни метров назад. В то же время, с изменением печатей, два гигантских черных лотоса, которые еще не рассеялись, снова начали вращаться, посылая два черных луча света вперед. Взрыв-взрыв. Кулаки Молун Цзы снова прогрохотали, разбив два входящих луча света, и он снова отступил на десяток шагов. Тем не менее, на этот раз, он сильнее топнул ногами, резко увеличивая скорость, заставляя остаточные тени появляться по небу. В короткий промежуток мгновения он появился прямо перед Мученем, как призрак, несколько мрачно и холодно улыбнувшись, он сказал: «Неужели ты действительно думаешь, что сможешь бегать от меня с твоим небольшим успехом в технике полета дракона?» Плотно сжав пальцы, черные чешуйки на его кулаке сверкнули зловещим холодным светом, став похожими на оружие для резни, спуская хаотичные и неустойчивые колебания. Сокрушающий драконов кулак. Низкий рев раздался из уст Мо Лун Цзы, когда он ударил кулаком, воздух впереди мгновенно разбился и взорвался, а кулак направился прямо к мученю. На этом расстоянии мучень уже не мог попытаться избежать удара, в его черных зрачках вспыхнуло жестокое выражение, когда из его тела выскочила черная молния и начала кружить вокруг него, а на груди появилась молниеносная руна. Активировав телосложение бога грома, мучень повернул свое тело, ударив кулаком, и столкнулся им с кулаком Мо Лун Цзы. Взрыв. Когда два кулака столкнулись, показалось, что появилась видимая невооруженным глазом рябь энергии, вибрации потрясли окружающее пространство, когда как духовная энергия, исходящая от этих двух атак, превратилась в сильную бурю. Дрожь прошла по всему телу мученя, и он отлетел на сотню метров. В его рту появился слабый сладкий привкус, а с угла рта заструилась кровь. В конце концов, его сила была только на последней фазе стадии небесной трансформации, хотя он стал сильнее благодаря телосложению бога грома. В таком лобовом столкновении сил он явно не был соперником Мо Лун Цзы. Высокомерно стоя в воздухе, Мо Лун Цзы не сдвинулся ни на дюйм, а лишь дернул плечом, и то из-за энергии в теле, глядя с насмешкой и презрением на мученя, он сказал: «Ты действительно сумасшедший высокомерный брат, ты действительно посмел сразиться со мной, похоже, что ты вообще не ценишь свою жизнь». Услышав эти слова и увидев реакцию Мо Лун Цзы, выражение мученя стало каменным. Несоответствие между последней фазой стадии небесной трансформации и последней фазой стадии небесного завершения было слишком большим даже со всеми различными методами, которые он использовал. Он боролся с большим трудом. Действительно стать угрозой для Мо Лун Цзы, используя обычные методы, было просто невозможно. Глаза мученя начали сверкать, когда он размышлял о методах и способах, которые он мог использовать. Очевидно, Мо Лун Цзы не собирался глупо ждать, пока мучень закончит подготовку. С усмешкой он снова рванул, снова показав свою удивительную скорость, скрывая небо и покрывая землю. Яростный шквал нападений коснулся мученя. В ответ мучень мог только скручивать и поворачивать свое тело, чтобы уклониться от входящих атак. Тем не менее, было много случаев, когда он был вынужден встретиться в лоб с абсолютно тиранической силой Мо Лун Цзы, поэтому под этим шквалом атак мучень быстро попал в невыгодное положение. Внутри города бесчисленные люди восхищенно вздыхали, поскольку Мо Лун Цзы действительно был более грозным, несмотря на то, что мучень вызвал у людей чувство шока и удивления своим боевым опытом. Несоответствие между целой стадией было слишком огромным. Лица Су Сюань, Хея и остальных были полны тревожности, потому что, как только мучень падет, у них больше не будет возможности полностью изменить ситуацию. Взрыв. Низкие и глубокие звуки продолжали раздаваться по небу. После каждого звука мучень отчаянно отлетал назад, в то время как кровь, стекающая с углов его рта, становилась все более заметной. Тем не менее, каждый раз, когда мучень ужасно отлетал назад, ладони внутри его рукавов сильно дрожали, а с кончиков пальцев исходил свет. Затем воздух слегка пульсировал, прежде чем вернуться в свое первоначальное, невозмутимое состояние. В воздухе ситуация с мученем становилась все более несчастной и ужасной. Будучи вынужденным убегать во всех направлениях от Мо Лун Цзы, крики жалости и насмешливый смех начали раздаваться в городе. Однако, услышав эти шумы, разочарование так и не появилось в глазах парня. Напротив, он был так же спокоен, как дно древнего озера. Увидев, как кровь течет из угла рта мученя, Су Сюань прикрыла свой рот своими нефритовыми ладонями, а в сердце она очень хотела ему помочь. Однако в этот самый момент другие жестокие люди из списка разыскиваемых пристально смотрели на них. По внешнему виду, мучень, казалось, не сможет долго продержаться. В большом зале мужчина в зеленой накидке слегка прищурился, глядя на Мо Лун Цзы, который, кажется, доминировал над мученем. Немного сморщив лоб, он, казалось, обнаружил, что это не совсем верно. Взрыв. В небе призрачная фигура Мо Лун Цзы появилась подле мученя с лицом, наполненным мраком. Он ударил кулаком в горло мученя, заставляя последнего скрестить руки перед телом. Взрыв. Кулак Мо Лун Цзы яростно врезался в руки мученя, из-за чего из него вырвалось множество крови, и он почувствовал сильную боль, как от перелома руки. Если бы он не культивировал телосложение бога грома, его руки, несомненно, были бы искалечены после получения этой атаки. Опираясь на силу удара, Мучень неожиданно отступил, его кончики пальцев все еще вибрировали, а колебания излучались в воздухе. Кровь, текущая из угла рта, теперь была ясной и отчетливой, и только холодное выражение в этих черных зрачках становилось все гуще. После стабилизации тела, отойдя на пару сотен футов, Мучень медленно убрал кровь с угла рта, прежде чем холодно взглянуть на Мо Лун Цзы. «Ты действительно крепкий брат, похоже, что искусство тренировки тела, которое ты культивировал, довольно грозное», — сказал Мо Лун Цзы со зловещим смехом. «Если бы он сражался с обычным человеком, даже тот, чья сила находилась на средней фазе стадии небесного завершения, уже был бы искалечен таким шквалом атак. Однако, хотя Мучень на глазах у него выглядел довольно жалким, он явно все еще обладал способностью продолжать бой. Тем не менее, я действительно хочу увидеть, сколько еще ударов ты сможешь выдержать». Злобный смех раздался изо рта Мо Лун Цзы, когда он сделал шаг, желая продолжить свое нападение, чтобы убить Мученя. Однако, как только он сделал еще один шаг вперед, на углу рта Мученя появилась холодная улыбка, в которой отчетливо читалось убийственное намерение. В этот момент эти черные зрачки превратились в кристаллические, казалось бы, способные видеть сквозь все, что может существовать в этом мире, кажущиеся чрезвычайно загадочными. Звон. Удивительные колебания прозвучали по всему миру, шокируя и удивляя бесчисленное множество людей, которые тут же подняли головы, увидев духовную энергию в небе над собой, что начало сильно дрожать. В этот же момент в небесах начали появляться бесчисленные светящиеся линии по внешнему виду. Они, казалось, образовали несравненно гигантскую печь. Глаза Мо Лун Цзы мгновенно сжались, когда он посмотрел на зрелище, разворачивающееся подле себя, из-за чего он начал медленно мрачнеть. Подняв голову, Мучень посмотрел на Мо Лун Цзы, что сейчас выглядел весьма мрачно. В следующее мгновение в воздухе раздался чрезвычайно холодный голос, в котором можно было расслышать нотки убийственного намерения. «Ты действительно думал, что я позволю тебе свободно бить меня, мусор?» Глава 375. Духовный барьер божественной печи. Безграничная духовная энергия пронеслась по небу, словно приливная волна. Когда бесчисленные светящиеся нити переплелись вместе, в небе образовалась несравненно гигантская печь. Поднявшись, печь начала излучать поразительные колебания. Небольшое изменение произошло с выражениями бесчисленных людей, когда они увидели пылающую печь. Если подойти ближе, можно было бы обнаружить, что это был гигантский духовный барьер. Что касается этих сложных светящихся линий, именно из них и состоял барьер. Этот духовный барьер, казалось, был еще сильнее, чем духовный барьер двойного демонического лотоса. Шок и изумление снова разразились в сердцах довольно многих экспертов, в то время как взгляды, которые они отправили в сторону Мученя, изменились. Этот парень на самом деле не был слабым. Кроме того, он даже создал духовные печати неизвестно, когда только после завершения формирования барьера, он его показал, и он был весьма мощным. Сейчас он был в плачевном состоянии, однако никто не ожидал, что это плачевное состояние было всего лишь методом, используемым им, чтобы замаскировать свой духовный барьер. Кроме того, каждый должен был признать, что его сокрытие было очень хорошим, так как даже Мо Лун Цзы не смог обнаружить и почувствовать это. Этот парень совсем не прост, он был совершенно точен в своих расчетах. Он смог по-прежнему сохранять спокойствие и терпение даже в такой ситуации, полагаясь на неосторожность Мо Лун Цзы, чтобы тайно создать духовный барьер. Эта новая партия первокурсников Северной Небесной Духовной Академии кажется немного грозной, сказал одетый в зеленую накидку мужчина с некоторым шоком и изумлением, присутствующими в его глазах. Даже он почувствовал духовный барьер Мученя только перед его непосредственной активацией, и до этого он тоже не видел, чтобы Мучень создавал духовные печати. Очевидно, этот первокурсник по имени Мучень имеет довольно высокие достижения в аспектах духовных барьеров. В противном случае он не смог бы объединить свои духовные печати с воздухом, не создав их малейшего присутствия, не позволяя кому-либо ощутить его намерение. Этот духовный барьер мощный. Глядя на несравненно гигантскую печь в воздухе, мужчина в зеленой накидке слегка сузил глаза. Он смог почувствовать, что этот духовный барьер обладает чрезвычайно сильной мощью. Эта сила может быть достаточной, чтобы действительно представлять угрозу для Мо Лун Цзы. Теперь Молун Цзы, возможно, придется заплатить за свою раннюю небрежность. На горизонте, под вниманием бесчисленных взглядов, выражение Молун Цзы стало несравненно холодным и темным. Когда он посмотрел на гигантскую печь, которая окутала его, злобно посмотрев в сторону мученя на расстоянии, его глаза немного дрожали, в результате чего он казался чрезвычайно злым. «Это неожиданно, я действительно недооценил тебя». Молун Цзы с легким рычанием произнес эти слова сквозь сжатые зубы. Он никогда не думал, что на самом деле будет опозорен мучением на глазах стольких людей. Раньше казалось, что он выигрывает, однако он просто не обнаружил момент, когда мучень создал свой духовный барьер. Нельзя было сказать, что ему не хватало внимания, однако он действительно был слишком неосторожен. Он не верил, что мучень сможет что-то сделать при непрерывном избиении, поэтому гигантская печь была похожа на сильный удар по его лицу, из-за чего в его сердце вспыхнула ярость и злоба. На лице мученя виднелось только безразличие, а кровь все еще оставалась в углу его рта. Духовный барьер, который он создал, был, естественно, тем, который ему дала Лин Си, когда он покинул духовную академию. Несмотря на то, что он находился в пределах тех же границ духовного барьера 5 Гуранга, как и духовный барьер демонического лотоса, он обладал силой, сравнимой с последней фазой стадии небесного завершения. Ранее мучень, естественно, не смог бы его создать, однако, после открытия глаза сердца, он, наконец, обладал возможностью сделать это. Естественно, для создания этого духовного барьера потребуется некоторое время. Если бы он создал этот духовный барьер прямо пред лицом Молун Цзы, ему определенно помешали бы и остановили, поэтому он решил использовать метод, которого никто не ожидал. Когда атаки Молун Цзы достигли апогея, в то время как его тело оказалось в крайне жалком состоянии, полагаясь на сокрытие этими темными колебаниями духовной энергии, он сливал духовные печати одну за другой в воздухе. Таким образом, это и привело к тому, что сейчас сделал мучень. Взглянув на Молун Цзы, мучень не стал говорить никаких бесполезных слов. Начав скрещивать ноги и садиться в воздух, появилась духовная рука, из-за чего гигантская печь загудела и завращалась. Пространство, окружающая печь, начинало искажаться и вспыхивать. «Ты действительно считаешь, что я позволю тебе что-то сделать?» Изо рта Молун Цзы раздался зловещий и холодный рев. Когда он сделал шаг вперед, из него вырвалась безграничная серовато-черная духовная энергия. В этот момент каждый мог увидеть, что эта печь вызвала в нем страх. «Ты любишь говорить бред», — мучень ответил с легкой улыбкой, сменив печати руками. Воздух внутри печи стал красно-алым, словно начал гореть. Взрыв. Посредством контакта с безграничной духовной энергией, излучаемой из Молун Цзы, от ала красного воздуха начала колебаться и излучаться духовная энергия. Появились следы испарения влаги, ибо изнутри барьера излучалась ужасающая температура. Духовный барьер божественной печи. Казалось, что на лице мученя появилось безмятежное выражение, когда низкий и глубокий рев прокатился по небесам и земле. Треск. После рева мученя, духовный барьер разразился на полную. В следующее мгновение бесчисленные люди увидели, как в воздухе появились ало-красные языки пламени сродни пылающим облакам. Они затмили небеса и покрыли землю, метнувшись прямо к Молун Цзы. Масштабы пылающих облаков были просто огромны, их невозможно было убежать. В этот момент выражение Молун Цзы стало несколько уродливым. Он чувствовал опасность от этих ало-красных облаков, что надвигались к нему. «Я не верю, что твой духовный барьер 5-го ранга сможет справиться со мной». Скрежета зубами, Молун Цзы сформировал печать, заставив безграничную духовную энергию вокруг его тела взвыть. По мере того, как духовная энергия сгущалась, она превращалась в светящийся барьер духовной энергии, что охватывал его внутри. Черный демонический дракон плыл по поверхности светового барьера, в то время как из него исходили мощные колебания духовной энергии. По внешнему виду это оказалось самой сильной укрепленной защитой Молун Цзы, что он мог создать. Бум! Ало-красные пламенные облака продолжали двигаться вперед. По мере того, как они расширялись, безграничная серовато-черная духовная энергия, соприкасающаяся с ней, быстро испарялась. В пределах всей границы духовного барьера, защитный барьер, созданный Молун Цзы, продолжал бесконечно подавляться и сжигаться. Взрыв. В течение короткого промежутка в дюжину вдохов, ало-красное пламя, наконец, сожгло всю серовато-черную духовную энергию. Эти облака превратились в море пламени, окружая светящийся барьер из духовной энергии Молун Цзы, и страшная энергия от этого моря пламени заставила барьер колебаться. Глядя на Молун Цзы и его оборону, Мучень внезапно изменил печати. Рев. Казалось, что из моря пламени раздался пронзительный рев. В следующее мгновение, когда вспыхнуло пламя, появилась фигура гигантской пылающей птицы. Сидя в пламени, огненная птица хлопала огненными крыльями, поднимая голову, что протяжно взреветь в небеса, затмевая небо и покрывая землю. Она столкнулась с демоническим драконом, плавающим на поверхности сияющего барьера из духовной энергии. Взрыв, взрыв, взрыв. Низкие и глубокие взрывоопасные звуки продолжали раздаваться по небу, когда гигантская огненная птица бросилась вперед. В этот момент яростная рябь начала появляться на, казалось бы, нерушимом светящемся барьере из духовной энергии. В этот момент демонический дракон на поверхности светового барьера взревел, защищаясь от нападений, идущих один за другим. Стоя за барьером, лицо Мо Лунцзы стало пепельно-серым, и он продолжал выпускать духовную энергию в попытке защититься. Он знал, что этот духовный барьер должен быть окончательным методом мучения. Если он это выдержит, он мог бы зажать последнего до смерти в любое время. После того, как мучень провел его вокруг носа, ему хотелось разрушить каждую его кость и раскромсать на тысячу частей. Чувствуя ядовитый взгляд Мо Лунцзы, мучень слегка улыбнулся. Прежде чем продолжать игнорировать его, продолжая вращать свой духовный барьер, он хотел, чтобы он разразился на максимум, убив этого нахала. Взрыв, взрыв. Под яростью огненной птицы, рябь на световом барьере становилась все протяжнее и чаще. Кроме того, демонический дракон, плавающий на нем, был гораздо более бесплотным, чем раньше. Ало-красное море пламени в его окрестностях воспользовалось возможностью, чтобы продвинуться вперед. Под высокой температурой, даже Мо Лунцзы, который был защищен барьером, сильно вспотел. Время шло, светящийся экран становился все тоньше, а демонический дракон становился все иллюзорней. Это заставило сердца многих людей ёкнуть. Этот духовный барьер был действительно грозным. Даже Мо Лунцзы не смог полностью защититься от него. Прорыв. Холодный блеск вспыхнул в черных глазах мученя с изменением печати. Он яростно взревел, словно прогремел гром. Взрыв. Духовный барьер яростно завращался, вызывая взрывчатые звуки в ответ. Ало-красное море пламени начало бушевать и увеличиваться, яростно летя вперед. Оно врезалось прямо в светящийся барьер, который становился все тоньше с каждой секундой. ТСК. Под бушующим пламенем светящийся барьер, наконец, достиг предела. Послышался треск, и по барьеру прокатились трещины. В этот момент лицо Мо Лунцзы начало яростно дрожать. Напротив, выражения экстаза и радости появились на лицах Су Сюань, Хея и остальных, стоящих на расстоянии. Свист. Под внимательными взглядами бесчисленных людей в городе, светящийся барьер полностью разрушился. Почувствовав эту возможность, ало-красное море пламени сверкнуло, окружив Мо Лунцзы, который более не имел возможности уклониться. В этот момент все могли видеть, что выражение Мо Лунцзы стало несравненно уродливым. Чи-чи. Температура росла, одежда Мо Лунцзы мгновенно сгорала до пепла вместе с его кожей. Под интенсивной температурой от ало-красного моря пламени даже глаза последнего стали кровавыми. Когда страшное море пламени достигло Мо Лунцзы, он яростно плюнул кровью своими ядовитыми глазами. Он уставился на мученя, прежде чем он был полностью поглощен вздымающимся морем пламени. Интенсивный шок потряс сердца бесчисленных людей. Мо Лунцзы проиграл. В этот момент весь город стал тихим, и все смотрели на участок, полностью окруженный пламенем. В этот самый момент атмосфера во всем этом участке, казалось, полностью замерла. Пламя все еще вспыхивало. Через некоторое время из-за истощения духовной энергии гигантская печь начала постепенно рассеиваться. Одновременно море пламени, которое пронизывало этот участок неба, начинало медленно угасать. Ну а фигура Мо Лунцзы исчезла внутри. Однако, в следующий момент прозвучали удивленные крики, когда люди увидели странный предмет, появляющийся в небе, когда пламя исчезло. Глаза мученя яростно сжались, когда он это увидел. В небе был кровавый шар диаметром примерно в несколько футов. Ну а в этом шаре можно было увидеть человека, что был похож на кусок кровоточащей плоти. Глава 376. Кровавый шар левитировал в небе, а из него исходили следы кроваво-красноватой ауры. После минутных движений вверх и вниз, в нем можно было увидеть скопление плоти. Эта таинственная сцена, несомненно, изменила выражение многих наблюдателей. Это, слегка нахмурив брови, глядя на сцену на небе, пробормотал мужчина в зеленой накидке, а потом продолжил через некоторое время. Это может быть секретное искусство дворца демонического дракона, Искусство кровавой драконьей трансформации. Искусство кровавой драконьей трансформации, переспросил человек позади мужчины. Это секретный навык высокого уровня дворца демонического дракона. Только некоторые из их учеников с чрезвычайно высокими статусами могут выучить и культивировать его. Это умение таинственное и жестокое, поскольку, как говорят, оно требует, чтобы кто-то пожертвовал часть своей плоти, а затем пересадил себе часть плоти демонического дракона. После пересадки плоти и крови демонического дракона, можно активировать плоть и кровь дракона в чрезвычайной ситуации, получив колоссальный приток силы. В этот момент выражение мужчины в зеленой накидке стало серьезным, поскольку он продолжил объяснение. Однако цена за это таинственное умение очень высока, судя по виду Мулун Цзы. Даже через полгода он не сможет восстановиться. Никогда не думал, что парень, чья сила только на последней фазе стадии небесной трансформации, сможет заставить Мулун Цзы сделать такое. Он поистине удивляет. Со вздохом восхищения ответил человек сзади. Ощущая то же самое, мужчина в зеленой накидке слегка кивнул головой. Этот первокурсник по имени Мучень действительно вызвал у людей восхищение своими способностями. Однако заставив Мулун Цзы сделать это, сейчас даже не скажешь, радоваться или плакать. Лица Су Сюань, Хея и остальных тоже исказились, хотя они точно не знали, что это за кровавый шар. Они понимали, что это что-то плохое. Рядом с ними Шэнь Цаншэн сумел стабилизировать свое дыхание, а его смертельно бледное лицо слегка поменялось. Однако, увидев извивающийся шар крови в небе, его глаза также яростно сжались. Искусство кровавой драконьей трансформации. Шэнь Цаншэн проговорил сквозь сжатые зубы, своими пропитанными кровью руками сжав копье, протяжно выдохнув. Его выражение стало серьезным, и он готов был действовать в любой момент, хотя его положение было не слишком хорошим. Он знал, что предстоящая ситуация не является чем-то, с чем Мучень мог справиться сам. Мучень, заставивший Мулун Цзы предстать в таком состоянии, явно превзошел его ожидания. В своеобразной атмосфере, которая заполнила весь город, Мучень также пристально смотрел на шар крови, который слегка извивался, в то время как на его лице колебалось темное выражение. Он не думал, что не сможет победить Мулун Цзы, даже показав свой скрытый козырь. Того барьера, что он сделал, было достаточно, чтобы тяжело ранить воина на последней фазе стадии небесного завершения. Этот парень слишком опасен. Бум! Когда выражение Мученя изменилось, шар крови, летающий далеко в небесах, начал тихо вибрировать. Его поверхность начала извиваться, как будто что-то пыталось вырваться из него. В глазах Мученя вспыхнул холодный блеск. Сжимая пальцы, он ударил кулаком. Безграничная духовная энергия полетела вперед, прежде чем яростно врезаться в поверхность кровавого шара. Свист. Послышался свист, однако ни один удар не смог пронзить кровавый шар. Вместо этого он стал извиваться все быстрее. В этот момент на его поверхности начали появляться трещины. Зрачки Мученя сжались. Взрыв. Кровавый шар начал извиваться еще быстрее. С хлопком, изнутри шара вырвалась рука, покрытая кровью и красными чешуйками. Рука была нечеловеческой, ибо пальцы на ней были столь остры, как когти зверя. Как только она появилась, появилась неописуемая аура кровопролития, из-за чего лица многих людей кардинально изменились. Рука стала вытягиваться еще сильнее, пока кровавый шар полностью не разрушился, а изнутри вышла кроваво-красная фигура. Многие люди посмотрели на эту фигуру и вздохнули. Мулун Цзы снова появился, стоя в воздухе, однако в этот момент его тело казалось намного выше. Кроваво-красные чешуйки покрывали все его тело, в то время как кроваво-красный хвост дракона, длиной примерно в несколько футов, непрерывно вилял взад и вперед на его спине сродни двум когтям дракона. Его руки и ладони испускали убийственную ауру. В это время Мулун Цзы был похож на ужасающего зверя, созданного для резни и кровопролития. Взгляд и аура, исходящие от него, были чрезвычайно ужасными и зловещими. Рев. Мулун Цзы издал протяжный рев, звучащий очень остро и пронзительно, и лица бесчисленных людей побледнели. Окружающий воздух сотрясался из-за рева, а ударные волны проносились повсюду, из-за чего это выглядело весьма впечатляюще. Джи-джи. Завершив реветь, кровавые красные глаза Мулун Цзы заперлись на Мучене. Крайне жестокая и зловещая улыбка появилась на его лице, и он, своим кровавым языком, облизнул губы. Глаза Мученя были наполнены осторожностью и бдительностью, поскольку безграничная духовная энергия излучалась из его тела. В этот момент он почувствовал чрезвычайную опасность от Мулун Цзы. Сейчас он был куда страшнее, чем раньше. Ты смог довести меня до такого состояния, Мучень, я должен тебя поздравить». Мо Лунцзы злорадно улыбнулся, в то время как зловещая аура и убийственное намерение в его глазах, казалось бы, стали материальны. В следующее мгновение он сделал яростный шаг вперед, он двинулся, и его тело исчезло. Лицо Мученя мгновенно изменилось, когда тень дракона всплыла вокруг его тела, подталкивая скорость до предела, он мгновенно отступил назад на 1000 футов. Свист. Однако, как только он оказался на расстоянии в 1000 футов, воздух пред ним разорвался, когда за ним появилась расплывчатая кроваво-красная фигура, а вместе с разрывом воздуха послышался дикий смех. «Почему ты не так быстро, Мучень, неужели твои силы иссякли?» Взрыв. Когда раздался злобный смех, вокруг тела Мученя раздались острые и трепещущие звуки шторма из духовной энергии вперемешку с ветром, были быстры до такой степени, что могли легко разрушить его тело. Черная молния пробежала по его телу, и он поставил пред собой руки, пытаясь защититься. Взрыв. Драконий кулак, покрытый кроваво-красными чешуйками, яростно врезался в руки Мученя, раздался низкий и глубокий звук, и в горле Мученя появился привкус крови, и он мгновенно сплюнул ее. С трудом отлетев назад, его руки пронзила сильная боль, как будто он их сломал. Сила теперешнего Мо Лунцзы уже достигла довольно пугающей стадии. ТСК, расслабься, я обязательно сломаю каждую кость в твоем теле. Улыбка на лице Мо Лунцзы стала все более злобной и зловещей, когда он произнес эти слова, двинув своим хвостом. Его фигура исчезла, появившись сразу за Мученем. Кроваво-красные чешуйки на руке стали более сияющими и ярко окрашенными, как будто с них вот-вот начнет капать кровь. Взрыв. Он ударил кулаком, в результате чего окружающий воздух сразу же взорвался. Мучень двинул рукой, и появилась черная пагода, расширившись, она защитила Мученя. Дин.